Глава 7. Больничная жизнь. На 7-й день, когда Кирилл уже чувствовал себя старожилом, он вдруг вспомнил о Дауте. Почему Даут до сих пор его ни разу не навестил? «Забыла тебе сказать, извини, Кирюша», — смутилась Марина. «Даут каждый день звонит, про тебя спрашивает. Он гриппом заболел. Они заболели всей семьей, даже дедушка. Как только выздоровеет, сразу к тебе придет». Через 2 дня Даут появился. С полной сумкой продуктов стал вытаскивать на тумбочку пироги и жареную курицу, гранаты, варенье из грецких орехов. Вид у него был смущенный. «Даут, ты что, обалдел? Здесь еды на роту солдат. Это все мама, я ей говорю, много, а она говорит, в больницу никогда много не бывает. Там, говорит, полно больных, не всем ведь несут, поделишься». Кирилл отломил кусок пирога. Пирог был еще теплый. «Миш», — с набитым ртом промычал Кирилл, — «пирога хочешь?» «Ну его», — раздалось сбоку. Но Даут уже тащил Мише большой кусок. Миша взял. Кирилл жевал. Даут присел на край кровати. «Я твой велосипед починил», — сказал Даут. «Руль от удара немного погнулся, а так ничего. Как выйдешь, сразу можно ехать». «Нет, это еще не скоро. Мне еще пока даже в коляске нельзя». «Дедушка наш из-за тебя расстроился. Говорит, безумный город, здесь совсем жить нельзя. И сказал отцу, чтобы отец мне велосипед не покупал. Дедушка говорит, в нашем возрасте он уже настоящий джигит был, в скачках участвовал, а про велосипед, моросипед даже не думал. Велел тебе передать, что летом мы все поедем в Абхазию, и он тебя приглашает. Ты будешь его гость. Он научит тебя верхом ездить». «Да ты что, правда?» — изумился Кирилл, на миг совершенно забыв, что ему пока и в коляске не дают ездить, не то что верхом. Зато прекрасно понял, какую честь оказал ему дедушка, пригласив в гости. А уж Даут это еще лучше понимал. Дед говорит, что нет ничего лучше для здоровья, чем на лошади скакать, потому что лошадь человеку свою силу передает. «А про тебя знаешь, как сказал? Твой кунак Даут».